«Я говорил Мэтью, что племя Га...» Он не закончил фразу. Метнулась вперед большая черная рука и схватила бумаги, которые держала Берри. Девушка побледнела и вскрикнула. По правде сказать, Мэтью тоже пришлось подавить возглас тревоги, да и колени у него слегка подкосились, когда Зед вдруг оказался рядом. Там, где его мгновение назад не было. Грейтхаус не шелохнулся, хотя Мэтью ощутил, как он подобрался, готовый, если понадобится, нанести удар. Испещренное шрамами лицо Зеда осталось бесстрастным. Угольно-черные глаза смотрели, не отрываясь, ни на Берри, на рисунки. Он потянул их едва ощутимо, и девушка тут же их выпустила. Раб повернулся, направился с рисунками в руке к своему месту, и Мэтью восхитился, что даже шагов его не было слышно. «Еще один из его талантов», — объяснил МакКеггерс. «Он, когда хочет, умеет двигаться бесшумно, словно тень». Корнер откашлялся. «Кажется, я обманул его доверие. Приношу вам свои извинения за возможные неприятные ощущения». Собственные неприятные ощущения Мэтью не волновали, а вот неприятные ощущения Зеда и их возможные последствия — весьма. Раб закончил укладывать инструменты. Держа в руке свои рисунки, будто оберегая от возможных посягательств, он закрыл ящик и запер его на задвижку. «Он много рисует?» — спросила Берри. Краски стали возвращаться на ее лицо. «Один или два в неделю. У него их полный ящик под кроватью». «Я тоже рисую. Мне интересно, он не хотел бы посмотреть мои работы?» «Если он и не хотел бы, — ответил МакКеггерс, — то я определенно да». «Я хотела сказать, это мог бы оказаться способ общения с ним. Услышать, что он хочет сказать». Она посмотрела на Грейтхауза, воспользовавшись языком рисунка. «Вполне стоит попробовать». Энтузиазм его куда-то пропал. В глазах погасла искра, которая горела там до упоминания суммы в 32 фунта. «Как вам будет угодно. Спасибо, что уделили нам время, МакКеггерс». Грейтхаус бросил еще один взгляд на Зеда, по спине которого читалось, что прием окончен, и направился под скелетами к входной двери. «Я с надеждой жду нашей следующей встречи», — обратился к Берри МакКеггерс, а Мэтью ощущал себя третьим колесом в тачке. «И надеюсь, в ваш следующий визит я смогу напоить вас чаем». «Спасибо», — ответила она. Мэтью испытал облегчение, выходя вместе с нею из царства Корнера и спускаясь по лестнице. На Уолл-стрит, по дороге к Ист-Ривер, Берри все говорила о рисунках Зеда. «Полная естественность», — сказала она. «Стихийная сила. Тебе так не кажется?» Мэтью пожал плечами. С его точки зрения, такой рисунок мог быть создан пациентом общественной больницы для душевнобольных колонии Нью-Джерси, что возле Вестервика. Он как раз думал, стоит ли об этом упоминать, как из щели между домами выскочила черная кошка и перебежала дорогу. Мэтью замолчал и стал высматривать, нет ли где бешеных быков, сусличьих нор, куч лошадиного навоза или еще чего-нибудь, что мог бы подбросить дьявол на его пути.